Глава 6. После пережитых испытаний и вселенского позора я долго приходила в себя, запершись в своем кабинете. Желание отправиться на прогулку в лес отбило начисто. Хорошо, хоть ко мне до конца дня больше никто не пожаловал. Не уверена, что выдержала бы еще одну Машеньку. Когда рабочий день закончился, я с облегчением подхватила сумку и отправилась на выход. Проходя мимо стола Татьяны Ивановны, увидела, как она быстро одернула рукав тонкой кофты. Я успела заметить почти зажившую царапину на предплечье. «Ничего себе! Шрам точно останется!» «Может, помощь нужна?» — вежливо спросила я. «У меня есть роскошная заживляющая мазь. Пройдет без следов». Женщина беззаботно улыбнулась и отмахнулась. «Ой, Алла Анатольевна, не берите в голову. Всего лишь царапина. Кот у меня полудикий. Не любит, когда я пытаюсь погладить». Я удивленно вскинула брови. «Тут не только бешеные огромные козы водятся, но еще и свирепые коты. Повезло мне с Угольком. Примилейшее создание. Нужно купить ему колбаски». Пока я думала о своем питомце, внутри снова заворочилась интуиция. Да что с ней творится? Похоже, в деревне какая-то нездоровая атмосфера, потому мое чутье скачет, как приборы самолета в Бермудском треугольнике. Ну, их всех в болото вместе взятых. И деревню, и интуицию. Попрощалась с секретарем и, уставшая, отправилась домой. Не хочу сегодня никого видеть. Куплю вкусностей в магазине и запремся с Угольком в своей комнате. Пусть моя парочка по соседству творит, что душа велит. Мне до них дела нет. Но как я не хотела скрыться от сожителей, все же столкнулась с ними в кухне-гостиной. Михаил с самым заинтересованным лицом о чем-то спрашивал Юлю. Та выглядела так, словно находилась на допросе. Утюга и проводов только не хватало для полной картины. Видимо, девушка так сильно желала избавиться от навязчивого собеседника, что даже решила заговорить со мной. «Алла, как прошел ваш день?» В ее глазах плескалось море мольбы, и я не смогла пройти мимо. Да и что уж греха таить, хотелось подпортить планы сидевшему за столом мужчине. «Весьма плодотворно», — ответила я и смерила Мишу уничижительным взглядом. Он поджал губы и опустил голову, сдерживая смех. С трудом остановила себя, чтобы не залепить ему подзатыльник. Гордо распрямившись, я продолжила. Правда, узнала кое-что разочаровывающее. Оказывается, в наши дни все рыцари вымерли. Остались только злорадствующие обыватели. Мужчина поднял взор и смерил меня неприязненным взглядом. «Да что я ему сделала-то?» «Так, стоп. Почему дело обязательно во мне? Все же очевидно. Он просто форменный гаденыш. Вот и весь ответ». Я повернулась к Юле и, дружелюбно улыбнувшись, продолжила. «Хотите зайти ко мне в комнату? У меня тут всякое...» — пошуршала я пакетом. «Поболтаем. Отдохнем от навязчивого общества». Просить дважды девушку не пришлось. Ей настолько хотелось избавиться от Михаила, что она быстро поднялась, и мы двинулись на второй этаж. Напоследок я обернулась и встретилась с мужчиной взглядом. Стало неуютно. Его глаза были пронзительными и задумчивыми. Он словно сканировал меня и делал свои только ему доступные выводы. Бррр. Даже знать не хочу, что творится в его голове. Отвернулась и быстро ретировалась. Следующим утром я радовалась. Наконец-то наступили выходные. Пусть работы за прошедшие 2 дня у меня было и немного, но та коза знатно потрепала мои нервы. Пойду в лесу погуляю. Трав пособираю, да и энергии от матушки природы начерпаю. Она для ведьмы как электростанция, от которой можно пополнить потраченные на зелье силы. Ничто так не бодрит, как полежать на травке или пообниматься с деревьями. Встала рано, когда мои соседи еще спали. Мы вчера дружно пообщались с Юлей, и я думала пригласить ее с собой прогуляться. но сегодня мне захотелось побыть одной. Взяла рюкзак с легким перекусом и корзинку. Погладив на прощание уголька, двинулась в путь. По дороге я шла не спеша, выискивая, где бы поудобнее свернуть в лес. Увидела заросшую травой колею и бодро по ней зашагала, наслаждаясь утренней свежестью. Поля сменяли редкие перелески, но мне пока не хотелось в них заходить. Сама не заметила, как добралась до пологого холма, на вершине которого росло большое дерево. Села под ним и оглядела окрестности. Красота-то какая! Вдали виднелась часть деревеньки. Несколько домиков стояли в разброс, утопая в зелени огородов и полей. Посмотрела в другую сторону. Там начинался густой лес. То, что мне нужно. Поднялась и, предвкушающе улыбаясь, направилась туда. Время текло незаметно, но ближе к обеду я уже притомилась. Села на поваленное дерево и достала бутерброд. Люблю кушать на свежем воздухе. Еда всегда кажется вкуснее. Я наклонилась и осмотрела почти полную корзину. Ох, сколько же я всякого добра насобирала! Осталось лишь правильно его обработать. Довольная собой, я двинулась в обратный путь. Шла долго, придерживаясь тропинки, по которой попала сюда. По моим расчетам, я уже должна была выйти из леса. Но он все никак не заканчивался. Проигнорировав легкий укол беспокойства, я упрямо двинулась дальше. С каждой пройденной минутой тревога нарастала. Сердце стучало громче и быстрее, на лбу выступила испарина. Вскоре я впала в панику. Неужели я заблудилась? Да быть не может. Я ведь всегда шла по одной тропинке и отлучалась от нее совсем недалеко. Как такое могло произойти? Солнце начало опускаться, и его косые лучи светили сквозь деревья, уже не вызывая восторга. Тени становились длиннее, и я чаще оглядывалась по сторонам. Вот я глупая! Почему никому не сказала, что ушла в лес? Меня ведь даже искать не станут. И телефон не ловит. Беда. Устало села на трухлявый пень и постаралась успокоиться. Наверняка здесь водятся волки и медведи. Если в этих местах домашняя живность такая безумная, то что со мной сделают дикие звери? Я испуганно заозиралась по сторонам. Каждый куст вызывал у меня подозрение. Не засел ли в нем медведь? Но вокруг стояла лесная тишина. Не успела я этому порадоваться, как рядом раздался треск сучьев. От страха подскочила и уставилась в сторону звука. Мне стоило бежать отсюда со всех ног, но я не двинулась. Лучше уж встречу опасность лицом к лицу, чем меня со спины раздерет медведь. Прошло несколько секунд, и впереди зашевелились кусты. Уже успела попрощаться со своей жизнью, когда оттуда вывалились они. Громкий выдох облегчения сорвался с моих губ. «Боги! Никогда не думала, что буду так радоваться при виде этой парочки!» «Детки!» Чуть не бросилась к ним с обнимашками, но вовремя остановилась. Они тоже замерли, завидев меня. Лица стариков напряглись, словно их застукали за чем-то преступным. «С чего бы это?» Оглядела дедов с ног до головы. Одеты, как всегда, в деревенском стиле. За плечами тяжелые рюкзаки. В руках по корзинке, прикрытой полотенцами. Что у них там интересно? Мгновенно позабыв, что мне нужна помощь, я подозрительно сузила глаза и спросила. «Что вы тут делаете, уважаемые?» Старички сразу встрепенулись, захорохорились и бросились в словесную атаку. «А чего ты тут забыла, ведьма? Не как за мухоморами пришла?» — парировал Семёныч, дедок из автобуса. «Верно», — ответила я, улыбнувшись, и кивнула на корзинку, откуда торчала ярко-красная шляпка гриба. «Угостить?» «Обойдемся», — — мотнул головой Петрович, бывший владелец моей метлы. «А ты неужто заплутала?» «Есть немного», — нехотя призналась я. «Вы в деревню? Можно мне с вами?» Детки загадочно переглянулись. Даже показалось, что они ведут между собой мысленный диалог. Ох, не нравится мне их подозрительность. Лица стариков приняли благожелательные выражения, и Семёныч вполне себе добродушно объяснил. «Мы за ягодами ходили, а сейчас на лесное озеро идем, на ночную рыбалку. Тебе с нами нельзя, замерзнешь. Ступай вон в ту сторону, и скоро будешь в деревне. Вишь тропинку?» В указанном направлении действительно виднелась едва заметная тропинка. Я с подозрением посмотрела на детков. Вроде не врут. Да и зачем им это? Кто бы стал оставлять женщину одну в лесу? Не звери ведь? Ладно, выбора у меня все равно нет. Я взяла в руки корзинку. «Ну, удачи вам! Хорошего клёва!» — пожелала я и направилась к тропинке. «Кто же рыбакам такое желает?» — возмутился позади Петрович. «Нужно говорить, ни хвоста, ни чешуи». «Да-да», — пробормотала я себе под нос. «Ни перьев, ни крыльев вам, а еще ни зубов, ни шерсти. И ни рогов, ни копыт». Эту словесную игру я продолжила по дороге, пока плелась сквозь быстро темнеющий лес. «Где же выход? Прошло больше часа, а им все не пахнет. Неужели деды настолько бессовестные, что указали мне неверную дорогу?» Я остановилась и зло пнула трухлявый пень. «Вот же изверги! Выберусь отсюда, отомщу. И месть моя будет не просто холодной, а обжигающей ледяной. Что же делать-то? Скоро ночь». Я судорожно попыталась вспомнить, как вести себя, если заблудишься в лесу. «Кажется, нужно оставаться на месте и ждать помощи». Недовольно цокнула. «Почему я об этом не подумала еще полдня назад? Хотя мне уже сегодня помогли. Спасибо, блин. А дальше? Следует найти яркий предмет, чтобы меня смогли быстрее обнаружить». Оглядела свою одежду. Как назло, ничем не примечательные зеленые и серые тона. «Точно! На мне есть кое-что суперброское!» Я вывернулась и стянула с себя красный бюстгальтер. «Куда его?» Не придумала ничего лучше, чем повесить на ветках ближайшей ели. На этом идеи закончились. Вместе с ними исчез дневной свет. Солнце плавно нырнуло за горизонт. Наступила ночь. Огляделась по сторонам и подобрала толстую палку. Какое-никакое, а оружие. Укутавшись в тонкую холщовую куртку, я села под елку ждать утра. Усталость за день дала о себе знать, и я начала клевать носом. Но как только провалилась в сон, сразу интуитивно дернулась и проснулась. Так каждый раз себя и будила, боясь оказаться в крепких лапах медведя и ощутить его острые когти. Темный лес пугал. Ночные шорохи и уханье совы заставляли отчаянно вздрагивать. Обняв себя за колени, я постаралась слиться с деревом, в корнях которого примостилась. Ветер шелестел в кронах и нагонял мерзкого страху. Неожиданно в небе появилась полная луна, и ее свет разогнал удушающую темноту. Стало легче. Ветви деревьев мерно покачивались, их тени плясали древний танец леса, ритмичный, тягучий и, как назло, усыпляющий. Я моргнула пару раз, отгоняя дремоту, и вдруг заметила, что одна из теней движется по-особому. Сжалась, напряженно всматриваясь в темноту. Мелькнул силуэт. «Человек?» Пригляделась. «Точно, скорее всего, мужчина». Он шел медленно, крутя по сторонам головой. В руке нес большую сумку. Тяжелая. Моим первым порывом было броситься ему навстречу. «Неужели меня ищет?» «Стоп! Если бы меня искали, то не рыскали бы, крадучись. Наоборот, шумели бы и выкрикивали мое имя. Тогда что за тип? Почему шарится в полнолуние в лесной глуши? И чем набита сумка? Точно ничем хорошим. Может, Татьяна Ивановна была права, и это дух убитого колдуна? Мысленно отругала себя. Она же мне говорила не гулять за холмом. А что я? Даже не вспомнила про предупреждение. Какая беспечность! Я замерла и не двигалась до тех пор, пока неизвестный не скрылся из виду. И только когда прошла пара десятков минут, смогла облегченно выдохнуть. Ну и местечко мне досталось для практики. Я-то думала, отдохну немного, познакомлюсь с деревенским бытом и спокойно укачу обратно. Наивная. Выбраться бы отсюда живой. Долго я сидела, не двигаясь, в глубокой ночи. Однако, как ни старалась, сон все же меня сморил. Сквозь него услышала громкий треск сучьев, и сразу кто-то коснулся моего плеча. Еще не успев открыть глаза, я схватила палку, что лежала под рукой, и со всей силы треснула нападавшего. Так просто я не сдамся. Если медведь решил меня сожрать, то я не буду послушным куском мяса. Я костью встану ему поперек горла. Что было мочи, я заорала и принялась размахивать палкой, так и не открыв глаза. «Пошел прочь, шерстяной придурок!» — крикнула я и, набравшись смелости, приподняла веки. В 3 метрах от меня стоял Михаил Сергеевич и прижимал к одному глазу ладонь. Я как была с поднятой кверху палкой, так и застыла. Упс, ошибочка вышла. Медленно встала и опустила свое ружье. Бросать не стала. Взгляд оставшегося целым глаза мужчины не сулил ничего хорошего. Возможно, еще придется защищаться. Я, конечно, знал, что ведьмы больные на всю черепушку, но чтобы настолько... Зло проговорил Михаил и неодобрительно покачал головой. «А зачем подкрадываться?» Возмущенно спросила я и недовольно поджала губы. «Да я на весь лес орал, пока тебя искал. Глухой бы услышал. Но только не ты. Как можно так беззаботно дрыхнуть?» Возмутился он. Я смущенно отвела взгляд. «Тут не поспоришь. Когда я сильно устаю, то крепко сплю. Табун лошадей не разбудит». Уф, до чего неудобно вышло. Принц явился меня спасать, а я ему палкой в глаз двинула. «Прошу прощения. Я думала, вы медведь», — пробормотала я и отбросила палку. «Вообще не похож», — буркнул он в ответ и двинулся ко мне. Хотела поспорить с ним по этому поводу. Еще как похож. Но не стала. «Идемте домой, Алла Анатольевна», — измотанно произнес Михаил и обогнул дерево, чтобы взять корзинку. Я двинулась за ним и в ужасе замерла. Он уткнулся носом в мой красный бюстгальтер, висевший на еловой ветке. Мужчина повернул ко мне голову и удивленно вскинул брови. Посмотрел на меня долгим, недоумевающим взором. Нахмурился, попытался понять, как такое могло произойти, но промолчал. Смешок неловкости вырвался из моего рта, и я быстро стянула с ветки свою вещицу. «Не обращайте внимания. Ведьминские штучки», — пробормотала я, пряча интимный предмет одежды в карман куртки. Михаил неопределенно хмыкнул и кивнул головой, молча подтверждая свои мысли. И гадать не нужно, что он подумал. В очередной раз убедился. Ведьмы — весьма странные создания. Я не стала его переубеждать. Только время зря терять. Лучше поскорее оказаться дома.